профиль тонкий, сама как былинка, и ножом широким блины переворачивала на сковородке. — Сударыня, — сказал Сойманов, — кто вы такая? — Я дочь капитана флота галерного Андрея Диопера, невеста мичмана Харитона Лаптева, что на этом фрегате гротмачтой командует. Живу неподалеку, на 7-й линии острова, по приязни сердечной здесь я. — Оно и ладно, — сказал Сойманов. — Батюшку вашего, капитана галерного, я знаю, он моряк добрый. От суеверий далек я. Женского духу на флоте не пугаюсь. Но все же скажи Харитоше своему, чтобы амуры свои на берегу краил, а не на палубах флотских. Мундиры поспешно застегивая, явились офицеры Митау, командир фрегата Петруша де Фремери, и Сойманов его поцеловал, два лейтенанта Чихачев с князем Вяземским и мичманы Харитон Лаптев с Войниковым, командиры мачтовые. — Живете неплохо, — сказал им Сойманов. — Блины вот едите, да и кухарку у вас добрая. Ныне я прокурором флота сделался. Увидел фрегат ваш, командира вашего вспомнил, да и пожаловал. Вышли на палубу. Топенант лежал в бухту свернутый. — Когда топенант из адмиралтейства получали? — спросил. И канат из бухты развернул, а канат был толстый почти в руку его. Натужился Сойманов, сбычил шею и треснул канат. «Разве ж это флот?» — сказал Сойманов, сопя сердито, и концы рваного топенанта от себя отбросил. «Вот ежели бы канаты у нас столь хороши были, как их казнокрады наши, тогда бы, смею заверить вас, износу им не было б». Бум-бум-бум, ботфорты, ляск, дзень, трень, шпоры. «Явился я, матушка!» — снова предстал Румянцев. «Ну-ка, поведай нам теперь, каковы измышления твои о моих финансах, в чем убытки, а в чем прибытки, ты чуешь?» «Прибытков не чую, матушка. Зато убытков много видится», — эко утешил. «Шумлив ты стал», — поморщилась Анна Иоанна. «Давно ли на Москве? А Биронов, братьев обер-камергера моего, уже палкой побил. И где? На лестницах дворца моего, когда уходил от меня в прошлый раз. И чем? Палкой своей побил. Скажи, за что хоть бил ты их, сирот несчастных? Сироты те, матушка, над заплатками моими гнусно смеялись». — Так и верно, что смеялись, — рассудила Анна Ивановна. — А на что тебе ботфорты в заплатках? — Экономия, матушка. Тебе об этом помнить бы надо. Анна Ивановна глубоко дышала через нос в гневе. «Уж ты прости меня, Александр Иванович, но в подполковнике гвардии рано произвела я тебя. Много воли завзял ты, не родив ты к моей особе высокой». «Может, и не родив», — отвечал ей Румянцев. «Я тебе не Рейнгольд Левенвольде, который потому и родивым считается, что роскошем твоим потакает. А в сенаторах моих тебе тож не бывать». «Да я сената твоего и не разглядел», — брякнул Румянцев, разгорячась. «Не в детском возрасте мы с тобой пребываем, матушка, чтобы чинами да заслугами играться. Изволишь слушать, изволь. Убыток вижу огромный в дворе твоем. Разгони всех по закутам, вот и будет прибыток тебе. А покуда ты, сволочь темную и низкую, на коште государства содержать станешь, до тех пор прозябать будет народ российский». Анна Иоанна по алчности своей корону, державу и скипетр всегда в спальне держала, казне не доверяя.